Глава 9. Полюбоваться закатом на носу второй палубы, там, где она была полностью открыта, публики собралось немало. Ветер сегодня улегся, и погода стояла просто сказочная. Дамы, уже успевшие переодеться к вечеру, но пока прикрывшие обнаженные плечи накидками, кормили чаек, бросая им хлеб не менее азартно, чем те ловили. Крик и за бортом, и на борту стоял до небес. Кавалеры тоже принарядились в черное и официальное, а потому морщились, когда на них сыпались крошки, но куски выпечки, специально доставленные для этого из кухонь, передавали своим леди беспрекословно, иногда даже с улыбками. Впрочем, чем ближе к горизонту опускалось солнце, тем меньше оставалось желающих торчать на открытой палубе. Пассажиры чинно и массово потянулись в оба ресторанных зала лайнера, носовой и кормовой, чтобы успеть, не торопясь и со вкусом, поужинать до начала музыкальной части вечера. Сегодня в Большом салоне анонсировали выступление скрипача, главным талантом которого, по мнению кое-кого из критиков, было умение дарить публике томные взгляды, и дамы уже охали в предвкушении. Кавалеры же снова морщились, но программки концерта добывали им столь же беспрекословно, как и корм для чаек. Пепел в образе госпожи Поуди целиком оккупировал на второй палубе небольшой диванчик, поставленный далеко от борта, а потому кормильцам птичек совсем неинтересный, и в ожидании запаздывающего Йенси вспоминал, чем закончился их недавний разговор с Шорлтом. «А госпожа Шарот?» — спросил тот, обдумав все сказанное пеплом, насчет Лид. «По-моему, как раз ее подвиги во славу нашей конторы девочку и вдохновляют. Разве нет?» «Да, но Шарот — история отдельная». Дернул он в ответ уголком рта. «Душу ей выжгло гораздо раньше, чем эта дама к нам пришла. Знаешь, как погиб ее муж?» «Слышал. Тогда и понимать все должен сам. Кстати, бабушка от дела отошла сразу, едва достала его убийцу. Так что там явно другое. Но насчет вдохновляется, ты, боюсь, прав». «А может, не Шарот, а твоя мать? Про шпионские подвиги Рес или Сирине тоже ведь не просто так слухи ходили». «За ней стоял Варан, она была лишь его тенью. Лидси же хочет отбрасывать тени и сама, и с каждым годом вязнет в этом все глубже, наплевав на остальное и на остальных». «Полагаешь, дети могут ее успокоить?» — скептически изогнул бровь Ралт. «Уверен», — без колебаний кивнул он в ответ. «Даже моя жена, родив третьего, угомонилась самолетиками и теперь предпочитает заниматься изобретениями, а не лично нарезать петли в небе». «Что, совсем не нарезает?» «Не, ну не совсем, конечно». Пепел все же не выдержал и поморщился. Но хотя бы 5 дней в неделю на аэродроме уже не торчит. У Лид не тот характер. Ютиси качнул головой, не соглашаясь, чтобы просто усадить ее в спальне, иногда выпуская в детскую. «Знаю, потому и нужно придумать для нее что-нибудь столь же затягивающее, но не столь опасное, понимаешь?» «Пепел». Шорлту все меньше нравился этот разговор. «Для того, чтобы устраивать чужие судьбы, у тебя дочки есть». «Ага, и сын, но и Лити мне не чужая». «А у меня никого», — вдруг выдал Рес. «Это пока», — отмахнулся Равислаут. «Ты же не старик, да и Лина тоже». «Но наследник не помешал бы уже сейчас», — упрямо сжал тот челюсти. «Чтобы тоже было за кого бояться». «Ты боишься за Лит?» Не сказать, чтобы Ютиси сильно удивился такому повороту. «Боюсь», — Пепел ответил предельно честно. «Что-то предчувствуешь?» «Нет, знаю». «Кидал на нее? Вопросы Реса все меньше походили на простое любопытство. «Кидал. Именно поэтому она сейчас здесь. Что-то для нее должно решиться». Равислаут вдруг напрягся. «Погоди, а сам чего спрашиваешь? Тоже руны бросил?» «Бросил. Но не на нее, а на корону». «Твою ж!» — от души выдал Пепел. «И еще не легче». «Вот именно. Только без этой девочки мы ее не получим. Не знаю, как и почему, но она ограниченное условие». Отвлекли госпожу Поуди от размышлений неожиданно. Задумавшись, та сумела проворонить появление Йенси. «Ну что, красотка?» Официант без церемоний плюхнулся рядом. «Скучаешь?» Дама опешила, пару раз хлопнула ресницами и выразительно поджала губы. «Полагаете, нам уже пора перейти именно на такой тон?» «А почему нет?» Тот попытался заглянуть ей в декольте и поморщился, не обнаружив там ничего интересного. «Признавайся, девуля, ты же на меня запала?» Пепел едва удержался, чтобы не почесать в затылке, но вовремя спохватился и скромно стиснул ладошки. «Ну, вы, конечно, интересный молодой человек, с этим трудно спорить, но...» «Но?» — поторопил тот ее явно заинтригованный. «Но ваш друг, вы раньше часто вместе появлялись, вот он еще интереснее». И пока официант не опомнился, добавила. «Не знаете, почему я больше его здесь не вижу? С ним что-то случилось, да? «Вы ведь мне всё расскажете, правда? Всё-всё?» До Йенси вдруг дошло, что с тоном он, кажется, и в самом деле здорово промахнулся, если бы ещё догадывался, насколько. «Сдаётся, это всё же не Сиенура», — без малейших сомнений выдал Пепел, вернувшись после своего крайне занятного свидания на второй палубе. «Это вообще какая-то мелкая шушера». В гостиной к тому моменту полностью собралась вся компания, но озвучил общее недоумение Шорлд. «Ты о ком?» «О парочке наших знакомых подавал, разумеется». Пренебрежительно дёрнул плечом Равислаут и сноровисто поправил сбившийся от эмоций Ли в платье. «С чего такие выводы?» — продолжил недоумевать Рез. Пришлось пояснять. «С Деллой они пересеклись только здесь, вернее, это она с ними пересеклась. Йенси дал это понять чётко. Да и вообще, такая шваль по определению ни к одной приличной разведке отношения иметь не может. Возможно, их наняла неприличная». Стоило Лид заговорить, Пепел тут же обратил внимание, что сидит она одна и максимально далеко от Нерма. «Нет», — усмехнулся он не столько реплике, сколько этой показательной дистанции. «Даже неприличная с таким дерьмом, простите, дамы, не свяжется. Эту парочку наняли те, кто вообще не разбирается в вопросе. Они не агенты, они убийцы, какие-то прям аж водевильные. Но таких и наняли как раз для этого», — пожал плечами Ралт. «Убить, взорвать, то бишь». «Да, наверное», — возражать он ему не стал. «Но тогда выходит, что динамит, что оказался в сейфе, не сиенурский, и Делла к нему отношения не имеет». «И получается», — опять присоединилась к беседе Лид, «от них нам подарочек — это там, где бомбу уже подложили, но часовой механизм пока не завели». «Наверняка», — охотно кивнул ей Пепел. «Да, похоже, как раз это и есть заготовка Деллы». «А та, что уже должна была рвануть», — проявил любопытство Шорлд. «От наших из Санресурма сюрприз? Или от ваших из Империи?» «Ставлю на Империю», — хмыкнул Равислаут. «Почему?» — на этот раз вопрос задал Коголи. «Потому что в Нафоле с борта не сходил никто, связанный с Ресами». «Но и наша парочка официантов с ними тоже никак не связана», — напомнила Вредное Величество. «А если ты прав насчёт Империи и второй бомбы, то, получается, этих клоунов наняли мои соплеменнички, просто методом исключения». «Что-то я вообще на их счёт сомневаюсь», — почесал нос Пепел. «Даже представить себе не могу, кем нужно быть, чтобы нанять вот такое. В общем, будем смотреть дальше. Всё равно это пока лишь прикидки». «Надо проверить списки пассажиров, сошедших в Нафоле», — подал идею Каги, «и уволенного там персонала». «Проще всего сделать это у начальника здешней охраны», — справедливо заметила Литси. «Проще было бы, если бы не Делла и не её визиты в кабинет господина Тессари. Хотя...» Пепел вдруг задумался, нехорошо при этом улыбаясь. «Кажется, есть идея, но надо обдумать». «Могу себе представить ту идею», — закатил глаза Шорлд, а Коголи солидарно кивнул. «Не можете», — хмыкнул он им в ответ. «Но я постараюсь вас не разочаровать, хотя ничего связанного с Анрисормом мы там, скорее всего, не найдём». «Дар?» — прищурился Каги. «Опыт. Здесь именно он. А ещё он подсказывает мне, что нужно точно узнать, кто конкретно нанял эту парочку подавал. Тогда, возможно, поймём и для чего. Но пока следует придумать занятие для заскучавшего господина Йенси, чтобы тот не лез куда не надо и не вздумал заниматься тем, что лучше всего умеет». «Убивать?» — впервые за время этой беседы подал голос Нерм. «Именно», — подтвердил Пепел. И тут же поинтересовался. «А ты как поохотился? Не позволил красотке от себя сбежать?» «Это она мне не позволила», — буркнул тот, не глядя на невесту. «Сбежать от неё». «Асти прав, я ей зачем-то сильно нужен». «Вот и выясни, зачем». «Выясню», — мрачно кивнул тот. И если бы Делла сейчас увидела его лицо, то, наверное, здорово испугалась. «Кстати», — продолжил Равислаут, — «стрелку кто-нибудь рассказал про Барча?» «Да, я к нему сходила», — откликнулась Лид. «Удивился?» — пристально глянул он на неё. «Не то слово», — подтвердила та. «Говорит, это вообще на него не похоже». «Угу, а палить по ресам похоже, значит». «Он расстроен», — не поддержал этот тон Лид, «и не понимает, что делать. Думаю, лучше завтра и его отправить на берег». «Ещё чего», — возмутился Пепел, категорически не одобряя идею. «Максимум, что он от меня получит, — это пару свободных дней, но здесь, на борту. А потом, если не соберёт себя в кучу, я ему сам объясню, как такое надо делать, крайне понятным и доступным образом». «Распустились, понимаешь». И вдруг резко сменил тон. «А вот тебя, Лид, придётся заново легализовывать, причём так, чтобы комар носа не подточил. Чем мы завтра на стоянке и займёмся? Ты как насчёт идеи поступить в услужение к нашей ресе, которой одной лишь моей помощи уже явно не хватает?» «Идеально», — кивнула та, одобряя. «А вам, Ваше Величество?» Глянул он в сторону Лины. «Действительно недостаточно моих услуг?» «Совершенно недостаточно. Новая прислуга необходима как воздух». «Вот и славно», — усмехнулся Равислаут и тут же перешел на скороговорку госпожи Поуди. «Хотя и обидно. Я так старалась быть вам всегда полезной, даже в спальне». «Пепел, убью!» — рявкнул Шоралд, после чего получил смешок уже в свою сторону. «Ага, если поймаешь». И, не дав Ютиси развить тему, обернулся Клит. Но прежде, чем окончательно исчезнуть, наша горничная все-таки сыграет еще одну занятную роль.